Мы все наши 20 лет с твоей матерью совершенно прожили молча. Начал он свою болтовню в высшей степени выделанно и ненатурально. И все, что было у нас, так и произошло молча. Главным характером всего 20-летия связи нашей было безмолвие. Я думаю, мы даже ни разу не поссорились. Правда, я часто отлучался и оставлял ее одну, но кончалось тем, что всегда приезжал обратно. Ну, ревенон тужур. Мы всегда возвращаемся, французский. И это уж такое основное свойство мужчин. У них это от великодушия. Если бы дело брака зависело от одних женщин, ни одного бы брака не уцелело. Смирение, безответственность, приниженность и в то же время твердость, сила, настоящая сила — вот характер твоей матери. Заметь, что это лучшая из всех женщин, каких я встречал на свете. А что в ней сила есть, это я засвидетельствую. Видал же я, как эта сила ее питала. Там, где касается, я не скажу убеждений, правильных убеждений тут быть не может, но того, что считается у них убеждением, а стал быть по-ихнему и святым, там просто хоть на муки. Ну, а сам можешь заключить, похож ли я на мучителя. Вот почему я и предпочел почти во всем замолчать, а не потому только, что это легче и, признаюсь, не раскаиваюсь. Таким образом, все обошлось само собою широко и гуманно, так что я себе даже никакой хвалы не приписываю. Скажу, кстати, в скобках, что почему-то подозреваю, что она никогда не верила в мою гуманность, а потому всегда трепетала. Но трепеща в то же время не поддалась ни на какую культуру. Они как-то это умеют, а мы тут чего-то не понимаем и вообще не умеют лучше нашего обделывать свои дела. Они могут продолжать жить по-своему в самых ненатуральных для них положениях, в самых не ихних положениях оставаться совершенно самими собой. Мы так не умеем. Кто они? Я вас немного не понимаю. Народ, друг мой, я говорю про народ. Он доказал эту великую живучую силу и историческую широкость свою и нравственно, и политически. Но чтобы обратиться к нашему, то замечу про мать твою, что она ведь не все молчит. Твоя мать иногда и скажет, но скажет так, что ты прямо увидишь, что только время потерял говоривший, хотя бы даже 5 лет перед тем постепенно ее приготовлял. К тому же возражения самые неожиданные. Опять-таки заметь, что я совсем не называю ее дурой. Напротив, тут своего рода ум и даже призамечательный ум. Впрочем, ты уму-то, может быть, не поверишь. Почему нет? Я вот только не верю тому, что вы сами-то в ее ум верите в самом деле и не притворяясь. Да? Ты меня считаешь таким хамелеоном? Друг мой, я тебе немного слишком позволяю, как балованному сыну. Но пусть уже на этот раз так и останется. Расскажите мне про моего отца, если можете, правду. Насчет Макара Ивановича. Макар Иванович — это, как ты уже знаешь, дворовый человек, так сказать, пожелавший некоторой славы. Об заклад побьюсь, что вы ему в эту минуту в чем-нибудь завидуете. Напротив, мой друг, напротив. И если хочешь, то очень рад, что вижу тебя в таком замысловатом расположении духа. Клянусь, что я именно теперь в настроении высшей степени покаянном, и именно теперь, в эту минуту, в тысячный раз, может быть, бессильно жалею обо всем 20 лет тому назад происшедшем. К тому же видит Бог, что все это произошло в высшей степени нечаянно. Ну, а потом, сколько было в силах моих и гуманно, по крайней мере, сколько я тогда представлял себе подвиг гуманности. О, мы тогда все кипели ревностью делать добро, служить гражданским целям, высшие идеи, осуждали чины, родовые права, наши деревни и даже ломбард, по крайней мере, некоторые из нас, клянусь тебе. Нас было немного, но мы говорили хорошо и, уверяю тебя, даже поступали иногда хорошо. Это когда вы на плече-то рыдали. Друг мой, я с тобой согласен во всем вперед. Кстати, ты о плече слышал от меня же, а, стал быть, в сию минуту употребляешь во зло мое же простодушие и мою же доверчивость. Но согласись, что это плечо, право, было не так дурно, как оно кажется с первого взгляда, особенно для того времени. Мы ведь только тогда начинали. Я, конечно, ломался, но я ведь тогда еще не знал, что ломаюсь. Разве ты, например, никогда не ломаешься в практических случаях? Я сейчас внизу немного расчувствовался, и мне очень стало стыдно, взойдя сюда при мысли, что вы подумаете, что я ломался. Это правда, что в иных случаях хоть и искренне чувствуешь, но иногда представляешься. Внизу же теперь, клянусь, все было натурально. Именно это и есть ты преудачно определил в одном слове. Хоть и искренне чувствуешь, но все-таки представляешься. Ну вот так точно и было со мной. Я хоть и представлялся, но рыдал совершенно искренне. Не спорю, что Макар Иванович мог бы принять это плечо за усиление насмешки, если бы был остроумнее, но его честность помешала тогда его прозорливости. Не знаю, только жалел он меня тогда или нет, помнится, мне того тогда очень хотелось. «Знаете, — прервал я его, — вы вот и теперь, говоря это, насмехаетесь». И вообще, все время, пока вы говорили со мной, весь этот месяц, вы насмехались. Зачем вы всегда это делали, когда говорили со мной? — Ты думаешь, — ответил он кротко, — ты очень мнителен. Впрочем, если я и засмеюсь, то не над тобой, или, по крайней мере, не над тобой одним, будь покоен. Но я теперь не смеюсь, а тогда, одним словом, я сделал тогда все, что мог, и поверь, не в свою пользу. Мы, то есть прекрасные люди, в противоположность народу, совсем не умели тогда действовать в свою пользу. Напротив, всегда себе пакостили сколько возможно, и я подозреваю, что это-то и считалось у нас тогда какой-то высшей и нашей же пользой, разумеется, в высшем смысле. Теперешнее поколение людей передовых несравненно нас загребистее. Я тогда еще до греха объяснил Макару Ивановичу все с необыкновенной прямотой. Я теперь согласен, что многое из того не надо было объяснять вовсе, тем более с такой прямотой, не говоря уже о гуманности, было бы даже вежливее. Но поди удержи себя, когда, растанцевавшись, захочется сделать хорошенькое па. А может быть, таковы требования прекрасного и высокого в самом деле – я этого во всю жизнь не мог разрешить. Впрочем, это слишком глубокая тема для поверхностного разговора нашего, но клянусь тебе, что я теперь иногда умираю от стыда, вспоминая. Я тогда предложил ему 3000 рублей, и помню, он все молчал, а только я говорил. Представь себе, мне вообразилось, что он меня боится, то есть моего крепостного права. И помню, я всеми силами старался его ободрить. Я его уговаривал, ничего не опасаясь, высказать все его желания и даже со всевозможной критикой. В виде гарантии я давал ему слово, что если он не захочет моих условий, то есть 3000 вольной ему и жене, разумеется, и выезжа на все четыре стороны, без жены, разумеется, то пусть скажет прямо, я тотчас же дам ему вольную, отпущу ему жену, награжу их обоих, кажется, теми же 3000. И уж не они от меня уйдут на все четыре стороны, а я сам от них уеду на 3 года в Италию один-одинехонек. Монами, я бы не взял с собой в Италию мадемуазель Сапожкову, будь уверен. Я был чрезвычайно чист в те минуты. И что же? Этот Макар отлично хорошо понимал, что я так и сделаю, как говорю. Но он продолжал молчать, только когда я хотел было уже в третий раз припасть, отстранился, махнул рукой и вышел. Даже с некоторой бесцеремонностью, уверяю тебя, которая даже меня тогда удивила. Я тогда мельком увидал себя в зеркале и забыть не могу. Вообще они, когда ничего не говорят, всего хуже. А это был мрачный характер, и, признаюсь, я не только не доверял ему, призывая в кабинет, но ужасно даже боялся. В этой среде есть характеры, и ужасно много, который заключает в себе, так сказать, олицетворение непорядочности. А этого боишься пуще побоев. Сик. Так, латынь. И как я рисковал, как рисковал. Ну что, если б он закричал на весь двор? Завыл сей уездный Урия. Ну что бы тогда было со мной, с таким малорослым Давидом? И что бы я сумел тогда сделать? Вот потому-то я и пустил прежде всего 3000, это было инстинктивно. Но я, к счастью, ошибся. Этот Макар Иванович был нечто совсем другое. Скажите, грех был? Вы сказали сейчас, что позвали мужа еще до греха. То есть, видишь ли, это как разуметь? Значит, был. Вы сказали сейчас, что вы в нем ошиблись, что это было нечто другое. Что же другое? А что именно, я и до сих пор не знаю. Но что-то другое, и, знаешь, даже весьма порядочное. Заключаю потому, что мне под конец стало втрое при нем совестнее. Он на другой же день согласился на вояж, без всяких слов, разумеется, не забыв ни одной из предложенных мною наград. Деньги взял? Еще как! И знаешь, мой друг, в этом пункте даже совсем удивил меня. 3000 у меня тогда в кармане, разумеется, не случилось, но я достал 700 рублей и вручил ему их на первый случай. Что же? Он 2300 остальных стребовал же с меня в виде заемного письма для верности на имя одного купца. Потом, через 2 года, он по этому письму стребовал с меня уже деньги судом и с процентами, так что меня опять удивил, тем более, что буквально пошел сбирать на построение Божьего храма и с тех пор вот уже 20 лет скитается. Не понимаю, зачем страннику столько собственных денег. Деньги — такая светская вещь. Я, конечно, предлагал их в ту минуту искренне и, так сказать, с первым пылом, но потом, по прошествии столь многих минут, я, естественно, мог одуматься и рассчитывал, что он, по крайней мере, меня пощадит или, так сказать, нас пощадит, нас с нею подождет хоть, по крайней мере. Однако даже не подождал. Сделаю здесь необходимое нотабене. Если бы случилось, что мать пережила господина Версилова, то осталось бы буквально без гроша на старости лет, когда б не эти 3000 Макара Ивановича, давно уже удвоенные процентами, и которые он оставил ей все целиком, до последнего рубля в прошлом году по духовному завещанию. Он предугадал Версилова даже в то еще время. Вы раз говорили, что Макар Иванович приходил к вам несколько раз на побывку и всегда останавливался на квартире у матушки. Да, мой друг, и я, признаюсь, сперва ужасно боялся этих посещений. Во весь этот срок, в 20 лет, он приходил всего 6 или 7, и в первые разы я, если бывал дома, прятался. Даже не понимал сначала, что это значит и зачем он является. Но потом, по некоторым соображениям, мне показалось, что это было вовсе не так глупо с его стороны. Потом, случайно, я как-то вздумал полюбопытствовать и вышел поглядеть на него, и, уверяю тебя, вынес преоригинальное впечатление. Это уже в 3-е или 4-е его посещение, именно в ту эпоху, когда я поступал в мировые посредники и когда, разумеется, изо всех сил принялся изучать Россию. Я от него услышал даже чрезвычайно много нового. Кроме того, встретил в нем именно то, чего никак не ожидал встретить. Какое-то благодушие, ровность характера и, что всего удивительнее, чуть не веселость. Ни малейшего намека на то. Tu comprends? Понимаешь, французский? И в высшей степени умение говорить дело и говорить превосходно, то есть без глупого ихнего дворового глубокомыслия, которого, я признаюсь тебе, несмотря на весь мой демократизм, терпеть не могу. И без всех этих напряженных русизмов, которыми говорят у нас в романах и на сцене настоящие русские люди. При этом чрезвычайно мало о религии, если только не заговоришь сам, и примилые даже рассказы в своем роде о монастырях и монастырской жизни, если сам полюбопытствуешь. А главное – почтительность. Это скромная почтительность, именно та почтительность, которая необходима для высшего равенства. Мало того, без которой, по-моему, не достигнешь и первенства. Тут именно через отсутствие малейшей заносчивости достигается высшая порядочность и является человек, уважающий себя несомненно именно в своем положении, каково бы оно там ни было и какова бы ни досталась ему судьба. Эта способность уважать себя именно в своем положении чрезвычайно редка на свете, по крайней мере, столь же редка, как и истинное собственное достоинство. Ты сам увидишь, коль поживешь. Но всего более поразило меня впоследствии, и именно впоследствии, а не вначале, — прибавил Версилов, — то, что этот Макар чрезвычайно осанист собою и, уверяю тебя, чрезвычайно красив. Правда, стар, но смуглолиц, высок и прям, прост и важен. Я даже подивился моей бедной Софье, как это она могла тогда предпочесть меня. Тогда ему было 50, но все же он был такой молодец, а я перед ним такой вертун. Впрочем, помню, он уже и тогда был непозволительно сед, стал быть, таким же седым на ней и женился. Вот разве это повлияло? У этого Версилова была подлейшая замашка из высшего тона. Сказав, когда нельзя было иначе, несколько приумных и прекрасных вещей, вдруг кончить нарочно какой-нибудь глупостью, вроде этой догадки про седину Макара Ивановича и про влияние ее на мать. Это он делал нарочно и, вероятно, сам не зная зачем, по глупейшей светской привычке. Слышать его, кажется, говорит очень серьезно, а между тем про себя кривляется или смеется.